Я расхаживал по комнате, курил, гулял по саду. Ведлок привез мне обед на столике с колесиками. После 7 часов я вышел в сад, чтобы перекинуться парой слов с Керманом и бросить ему в окошко крылышко цыпленка. Около него я задержался не более минуты, чтобы нас не засекли вместе. Наконец-то что-то произойдет. Я нервничал, хотя Дедрик ровным счетом для меня ничего не значил. Представляю, что за это время пережила сирена. Через несколько минут после звонка она спустилась сверху, одетая в черную куртку и спортивные брюки. Ее сопровождал Ведлок, держа 3 свертка, завернутые в клеенку. «Рудник Монтевердо», — дрожащим голосом сказала сирена. «Вы знаете, где это?» «Да. Это старые заброшенные серебряные копи неподалеку от автострады на Сан-Диего. Мы доберемся туда 20 минут. Киднаперы выбрали подходящее место». В комнату вошел Франклин Маршленд. «А мужу что-нибудь сообщили, миссис Дедрик?» — спросил он. «Он будет освобожден через 3 часа после доставки денег. Они позвонят и скажут, где его найти». Маршленд и я обменялись взглядами. Сирена схватила меня за руку. «Вы думаете, они обманывают меня?» «Мы полностью в их власти, миссис Дедрик. Вот поэтому киднаппинг является таким отвратительным рэкетом. Вы находитесь в руках шантажистов и полагаетесь только на их слово. Они лучше ли, дорогая, поручить доставку денег мистеру Меллою?» — спросил Маршленд. «А ты останешься здесь ждать 2-го звонка?» «Нет». Она даже не взглянула на отца. «Сирена, ну будь же благоразумна. Ведь киднаперы могут попытаться похитить и тебя. Мистер Меллой вполне справится». Она повернулась к нему, вся вне себя от горя. «Я поеду с ним, и ничего меня не остановит!» — крикнула она. «И можешь больше не притворяться. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы Ли вернулся. Ты ненавидишь его. Ты рад, что с ним случилось несчастье. Но я верну его. Ты слышишь?» «Ты не понимаешь, что говоришь», — начал Маршленд. Сирена повернулась ко мне. «Вы едете со мной?» «Как только вы будете готовы, миссис Дедрик. Тогда берите и в дорогу». Она распахнула дверь и вышла на террасу. Ведлок передал мне пакет. «Присмотрите за ней, сэр», — сказал он мне. Я криво усмехнулся ему. «Не беспокойтесь», — и сбежал с террасы. «Машину поведу я», — сказал я сирене, бросив пакеты на заднее сиденье. «Подождите секунду, мне нужно взять револьвер». Я подбежал к Бьюику. «Рудник Монтевердо», — быстро сказал я. «Подожди 5 минут, а потом выезжай. И будь настороже, Джек». Керман пробурчал что-то в ответ. Я вернулся к Кадиллаку и сел за руль. Сирена сидела, забившись в угол, и плакала. Я завел мотор, и машина рванулась вперед.